Глава 26. Ева. Ева положила трубку и посмотрела на Эмиля невидящими глазами. «Сегодня же вечером поговорю с ней», — решительно сказала она. «Вот и умница», — кивнул Эмиль. «Теперь мне пора, я сегодня играю на вечеринке». Учитывая его любовь к музыке и тусовкам, Ева совершенно не удивилась, что он выбрал именно эту профессию. Сама она кое-как закончила колледж только благодаря поддержке друга и Фреда, вот только по профессии не работала ни дня. Она продолжала работать официанткой в кафе на побережье, а вечерами просиживала в библиотеке, в надежде узнать о природе проклятия и подтвердить слова Анны о том, как можно его снять. Несмотря на то, что близкие ей люди либо не верили, либо не знали о нависшей над Амелией угрозой, Ева не могла остановиться. Она всей душой верила Анне, сама не зная почему. В момент их разговора она была потрясена смертью Пола, поэтому не была уверена, что запомнила все, что сказала ее прабабушка. Уже 18 лет Ева каждый день изучала любую информацию о природе проклятий, способах их снятия и колдовстве. Старинные книги в библиотеке и интернет немало поспособствовали ее продвижению. Иногда ей казалось, что она прочитала о проклятиях все на свете. Вот только ни один из авторов книг или статей во всемирной сети не был уверен в том, что свадьба в таком случае поможет. Женщина пришла к выводу, что их случай был особенным. Одновременно Ева продолжала искать информацию о своих родственниках. Она выяснила, кто ее настоящие бабушка и дедушка, как со стороны матери, так и со стороны отца. К сожалению, все ее родные давно умерли, и она так и осталась сиротой. Женщина не смогла проследить родственную линию до Анны, потому что она жила слишком давно и была простолюдинкой. Тогда про них ничего не писали в книгах, не вели учет жителей. А даже если где-то случайно затесалось упоминание, эти книги давно были утрачены. Поэтому Ева забросила поиски в этом направлении и сосредоточилась на способах снятия проклятия. Ева помнила, как Анна кричала ей про то, что в церкви Альберт не властен над девушками, поэтому она побывала во многих церквях, пока не стала регулярно посещать маленький храм неподалеку от их дома. Она сдружилась с местным священником, отцом Рафаилом. Он единственный, кроме Эмили, кому Ева доверила свою тайну. Отец Рафаил был в курсе произошедшего и неоднократно молился о снятии проклятия. Но Ева не была уверена, что это помогло. Девушка не переживала о том, что священник расскажет полиции, ведь ее защищала тайна исповеди. К тому же никто в здравом уме не поверил бы в такое, как не поверил Эмиль. Отец Рафаил даже давал Еве церковные книги для изучения, но и там ничего не было сказано о венчании, как о способе избавления от проклятия. Со временем Еве пришлось признать, что никто еще не сталкивался с подобным, кроме девушек из ее рода. Но, по словам Анны, Ева первая, с кем прабабушке удалось связаться напрямую. Видимо, ни одна из девушек до конца и не догадывалась, что произошло на самом деле и почему умерли их возлюбленные. Поэтому Ева, чувствуя ответственность за всех них и в надежде спасти счастье своей дочери, делала все от нее зависящее, чтобы найти ответ. Вот только его не было. Когда Эмиль ушел, она взяла в руки книгу, которую недавно откопала на дальней полке библиотеки «Родовые проклятия Карла Гертберта». И открыла на той странице, на которой остановилась. Многие священники говорят, что родовых проклятий не существует, колдовство — это выдумка, поэтому вам следует только лишь выкинуть из головы все, что связано с проклятием. Ева покачала головой. Сколько раз она слышала это от разных служителей церкви, пока не познакомилась с отцом Рафаилом. Он один не стал разубеждать ее и пытаться уговорить забыть все, что произошло, поскольку сам сталкивался с потусторонними силами. Отец Рафаил считал, что уж кому-кому, а не священникам доказывать нереальность другого мира. Ева была с ним согласна, но и понимала, если человек никогда не сталкивался с мистикой в своей жизни, он ни за что не поверит в ее существование. Да она сама не верила бы, если бы не Пол. Имя любимого иглой кольнуло ее сердце. Ева прекрасно знала о том, что нравится Эмилю. Спустя столько лет она перестала быть наивной девчонкой, которая не понимала, что к ней испытывает парень. но она чувствовала, что не может устраивать свою личную жизнь до того, как не спасет счастье Амелии. А она обязана спасти ради нее, ради себя и ради Анны, которая поручила ей это и приняла на себя удар колдовства Альберта. Зато из церковных книг Ева смогла понять слова Анны о связи призрака с девушками. Он прочно привязан к телу человека, в которое вторгается, и не может переселиться в другое, пока не ослабит контроль над разумом. А ослабить его призрак не сможет, поскольку девушка подпитывает его силы. Это может сыграть им на руку. Мысленно Ева наконец-то обрисовала план их дальнейших действий. Ева услышала, как во входной двери поворачивается ключ, и отложила книгу. Амелия вихрем ворвалась в дом. На ее лице сияла широкая улыбка. Было видно, что день прошел отлично. Краем уха Ева услышала звук отъезжающей машины, но на всякий случай решила спросить о Люке. «Привет, родная. Как прошел день? Как Люк?» «Все прекрасно. Мы провели чудесный пикник в горах. Люк показал мне такое красивое место. Круглая полянка с тысячами цветов, представляешь?» Дочка носилась по дому. Помыть руки, поставить чайник на кухне. «Ты позвонила, когда мы уже думали собираться. Люк сейчас поехал к себе. Мы планируем вечером сходить в клуб, послушать дядю». У Евы отлегло от сердца. Они не успели ничего натворить. С тех пор, как Амелия начала встречаться с этим парнем, Ева практически перестала спать и со страхом ждала дня рождения Амелии. Ева собралась с мыслями и окликнула дочку. «Амелия, иди сюда. Мне нужно с тобой поговорить». Девушка встревоженно подняла голову и отставила чайник в сторону. «Что-то случилось? Будешь чай?» — спросила Амелия, доставая вторую кружку. Она переняла это от Евы. Та считала, что разговор идет лучше, когда в руках кружечка ароматного чая. Женщина держала в доме всевозможную чайную атрибутику. Разного вида и размера заварочные чайники, кружки и миллионы видов любимого напитка — рассыпные, в пакетиках, зеленые, черные, красные, даже розовые. Вот только сейчас из-за волнения перед предстоящим объяснением ей было не до чая. «Да, конечно», — рассеянно согласилась Ева. Амелия наполнила вторую кружку и присела рядом с матерью на диван. «Я хотела рассказать тебе о гибели твоего отца», — быстро, но твердо проговорила Ева. Девушка сильно удивилась, ведь мать очень не любила разговаривать о смерти папы. Когда Амелия была еще маленькой, она сыпала вопросами об отце. Где он? Что с ним произошло? Почему? Но Ева ограничивалась тем, что он погиб еще до рождения девочки от сердечного приступа, и меняла тему. Она много рассказывала о том, каким был Пол, но никогда о его смерти. Было чему удивиться. Кивнув, Амелия решила лишний раз не перебивать маму, чтобы та не передумала. Тем временем Ева продолжила. «Понимаешь, я никогда не рассказывала об этом, потому что история покажется тебе крайне странной. Я боялась и боюсь сейчас, что ты сочтешь меня сумасшедшей и не поверишь, но это очень важно». Ева говорила с жаром, отставила их кружки с чаем на стеклянный столик и взяла Амелию за руки. Девушка все так же хранила молчание. Она была заинтригована и не хотела строить предположения. Их и так было довольно много. Она придумывала разные версии с тех пор, как достигла сознательного возраста. В конце концов, она решила, что мама поделится с ней, когда придет время. И вот, кажется, сейчас оно настало. Ева рассказала дочке о событиях того страшного дня. По возможности, она опустила подробности, не желая еще больше травмировать девочку, но выложила все без утайки. «Я верю Анне, милая, потому что видела это своими глазами. Твой отец умер из-за проклятия, которое лежит на нашем роду по женской линии, и сейчас оно перешло на тебя». Не в силах так легко поверить в услышанное, Амелия сидела, нахмурив брови. «Кажется, с мамой что-то не то. Не может быть, чтобы все так и было». «Дочка, ты должна мне поверить». Ева продолжала настаивать на своем, пытаясь убедить девочку. «Поэтому я всю жизнь твердила тебе, что нужно выйти замуж официально, обвенчаться в церкви и только после этого иметь связь с мужем. Люк — хороший парень. Уверена, что он тебя любит и согласится жениться на тебе, может быть, немного раньше, чем вы это планируете». «Это так неожиданно, мам», — наконец ответила Амелия. Я должна подумать. И поговорить с дядей Эмилем. Он тоже верит ей. С удивлением подумала Амелия. Конечно. С облегчением согласилась Ева. Она была рада, что дочь напрямую не высказала все то, что мелькало в ее глазах на протяжении разговора. И чувствовала легкость от того, что между ними не осталось секретов. Ее очень тяготила тайна, которую она сама для себя решила хранить от своей любимой девочки. И еще кое-что. Со мной произошло это в день рождения, когда мне исполнилось 18 лет. Уже скоро наступит твой, поэтому я очень сильно переживаю. Обещай, что скажешь мне, если услышишь голос в голове, почувствуешь любое головокружение или слабость. Мы не должны позволить Альберту добраться до твоих мыслей. Она перечислила все симптомы, которые чувствовала сама, когда ей управляло колдовство. «Ах да, у меня же есть доказательства!» С этими словами Ева раскрыла книгу, лежавшую рядом, достала из нее фотографию и передала Амелии. На ней были изображены отец и мама в день, когда он сделал ей предложение. Пол обнимал ее сзади, а Ева выставила вперед руку с кольцом. Оба счастливо улыбались. «Я никогда не видела этой фотографии», — невольно улыбнувшись, глядя на довольные лица родителей, сказала Амелия. Ева распечатала и отдала дочке несколько снимков отца, помимо тех, что стояли в рамках в доме. Но эту она специально оставила себе, чтобы передать Амелии, когда придет время. «Смотри сюда!» Ева нетерпеливо ткнула пальцем куда-то позади пола. Там отчетливо виднелась черная тень, а присмотревшись, можно было заметить лицо мужчины. «Видишь?» «Какая-то тень!» — пожала плечами девушка. «Это колдун, который проклял наш род!» — серьезно ответила Ева. Я заметила его на фото только после смерти твоего отца. Пожалуйста, поверь мне, это очень важно. Хорошо, — рассеянно сказала дочка. Я пойду к себе. Амелия встала, так и не притронувшись к чаю, и быстро поднялась к себе в комнату, неся в руке фотографию.